Он подсунул свои три десятки под стопку ракушек, будто бы перебирая изделия, и незаметно взял у Святоши две сотенные бумажки. Опергруппа из кустов не выскочила, а фотографирование ничего бы не дало. И Эрик, и Святоша умели скрывать свои манипуляции. По дороге домой он продал еще одну десятку. Гектору, пляжному фотографу, взяв с него 60 динаров и катушку кодаковской пленки для слайдов. Теперь можно было немного расслабиться. Букет для Фру Мальстрюм он покупать раздумал. Поймет еще как-нибудь не так. Отдал ей долг. Отдал тридцатку за полмесяца вперед и даже не стал подниматься наверх. Шел уже второй час. «В два, где обычно», — сказала Элли. «Где обычно?» — это в парке, на скамейке неподалеку от знаменитой девушки с голубями. Знаменита скульптура тем, что с определенной точки выглядит совершенно непристойно, и фотографии с этой точки сделанные разошлись по всем юмористическим журналам мира. Кроме того, гипсовые голуби привлекают настоящих, и девушка постоянно покрыта пометом. По дороге Эрик купил местную газету и, ерзая на скамейке, просмотрел ее. В разделе полицейской хроники он наткнулся на знакомое имя – Елена Берковиц, без определенных занятий, задержана с поличным в момент продажи 50 граммов кокаина некоему господину М. «Влипла цыганочка», – подумал Эрик. «Года три, самое меньшее». Там же было сообщение. Группа неизвестных на мотоциклах забросала бутылками с зажигательной смесью машину, принадлежащую прокурору города господину Рубнеру. Господин Рубнер получил ожоги и находится в гарнизонном госпитале. Полицейское управление просит отозваться свидетелей происшествия. Очень интересно, кто бы это мог такое устроить? Потомки Антихриста разве что? Но почему прокурора? Уж он-то им как раз не мешал. Впрочем, черт с ними со всеми. Уже без 10:02. Без 9. Мягкие ладошки закрыли ему глаза. Он прижал их сверху своими руками, спросил в пространство, кто бы это мог быть. «Угадай», — сказали сзади тяжелым басом. «Королева Генриетта Трансильванская по прозвищу Голая Ведьма?» «Раз», — сосчитал ошибку голос. «Нимфа Неомея, приемная внучка Медузы Горгоны?» «Два!» — угрожающе пророкотал Бас. «Басса, дочь майского дерева?» «Три!» — сказал Бас. «Умри, предатель!» Голову Эрика запрокинули назад, и острый ноготь царапнул его натянувшееся горло. сказал Эрик, испуская последний вздох. «Это ты, вампиресса Элли Фокс!» Голос его ослаб и пропал. «А вот не будешь ждать посторонних женщин», — сказала вампиресса и с урчанием впилась ему в шею. Эрик еще больше перегнулся назад, взял ее за талию и осторожно перенес через скамейку. Вампиресса была тоненькая и легкая. «Ой», — сказала она и оторвалась от него. Глаза у нее были пьяные. «У тебя слишком соленая кровь. Ты ел селедку?» «Треску», — сказал Эрик. «Какое кино я сегодня смотрю?» — спросила она. «Остров мертвых», — сказал Эрик. «Американский фильм, 3,5 часа». «А о чем он?» «Расскажу, пошли». «Пошли, только быстро, быстро, быстро!» Она забралась ему под руку, прижалась на секунду, обхватила за пояс, и они пошли, обнявшись и стараясь попадать в ногу. «Раз, два, раз, два». «А где твоя гувернантка?» — спросил Эрик. «Я ей нашла пожарного», — хихикнула Элли. «Неужели? А вот!» «Полная расслабуха», — сказал Эрик. «Она же лесбиянка». «Ничего подобного», — сказала Элли. «Она просто старая дева. Была». «Кошмарный мир», — сказал Эрик. «Ни в ком нельзя быть уверенным». Они добежали до подъезда и уже стали подниматься по лестнице, когда фрау Мальстрюм подала голос. «Господин Томса!» «В чем дело?» – недовольно спросил Эрик, просовывая свою каморку. «Возьмите письмо». «Спасибо», – пробормотал Эрик и взял конверт. Писать ему никто не должен. Конверт был серый, адрес отстукан на машинке, обратного адреса нет. Странное письмо. «Что это?» – спросила Элли, отбирая у него конверт. «Тебе пишут любовные письма?» «Вряд ли», – сказал Эрик. Вид конверта вызывал у него нехорошее предчувствие. Он пощупал его, не вскрывая. Если там что-то и было, то очень тонкое и мягкое.